«Ой, мама, какая собачка красивая! Можно я ее поглажу?» Четырехлетняя Маша, вышедшая на вечернюю прогулку, увлеченно тянула Надежду Игоревну к большому сугробу, наметенному разыгравшейся вьюгой под высоким забором бывшего номенклатурного дома. «Какая собачка!» – удивилась молодая, красивая женщина, зябко кутающаяся в норковую шубу, прикрывая лицо широким воротником. «Нет тут никакой собачки. Пойдем лучше домой. Холодно сегодня для прогулок, доча». «Как это нет? Ну вот же она!» Маша недовольно показала пальцем, недоуменно смотря ей в глаза. «Это не собачка, это сугроб», – улыбнулась женщина. «Пойдем домой». «Нет, это собачка! Поглажу и пойду. Ну, мама, пожалуйста!» «Ну, погладь, погладь», – улыбнулась женщина. «Фантазерка ты моя». Обрадованная наконец-то полученным разрешением, Маша радостно накинулась в снег и принялась увлеченно в нем возиться. С улыбкой, наблюдавшей за проделками любимой дочери Надежды Игоревны, не услышала тихого хруста снега за своей спиной и испуганно ахнула, когда подкравшийся сзади мужчина внезапно закрыл глаза холодной ладонью. «Угадай, кто?» – голосом знаменитого дятла из американского мультсериала произнес подкравшийся. «Паша!» – радостно воскликнула она, повиснув на шее мужа. «Я сегодня немного пораньше. А как у вас дела?» «Все хорошо, любимый. Решили вот прогуляться». Их разговор прервала дочка. «Папа пришел!» Радостно закричала она, кидаясь обниматься. «Папа, папа! А можно мы снежинку домой возьмем?» Повиснув на его шее, начала упрашивать она подошедшего. «Какую снежинку?» Не понял тот вопроса. «Собачку! Вон она лежит!» Маша радостно ткнула варежкой в сторону сугроба. «Маша опять фантазирует», – улыбнулась женщина. «Придумала какую-то собачку. Я так думаю, пусть играет, если хочется. У нашей дочери богатая фантазия. Помнишь, как она домового ловила?» Мужчина улыбнулся. «Конечно. И как фею в цветке выращивала тоже». После чего обратился к нетерпеливо ожидающей ответа дочери. «Конечно, маленькая». «Ура!» Радостно подпрыгнула девочка и, обернувшись к сугробу, громко закричала. «Снежинка, иди сюда, я тебя с папой и мамой познакомлю. Ну что ты лежишь? Пойдем, тебе говорю». И вновь бросилась к сугробу. Капитану ФСБ Павлу Сергеевичу Булатову в своей жизни не раз приходилось попадать в опасные ситуации. Но никогда, ни в Чечне, ни в других местах, где ему доводилось бывать в различных командировках, ни до, ни после этого происшествия, он не испытывал такого страха, как в тот момент, в огромном сугробе, рядом с которым копошилась его ненаглядная дочь, внезапно вспыхнула пара горящих алым огнем глаз. Бегущая с бураном старательно потянулась, зевнула, демонстрируя опешившим, замершим от ужаса людям свои великолепные клыки, после чего лизнула копошащуюся рядом с ней детеныша в щеку и мягким движением огромной головы оттолкнула его в сторону. Ласки и искренность этой малютки, едва достающие ей до плеча, понравились могучей волчице, и она не хотела, чтобы окружающий ее после появления телесной формы холод повредил ребенку. Отпихнув детеныша, бегущая неспешным шагом подошла к замершему, словно изваяние, Булатову, фыркнула ему в лицо, а затем, повернувшись к ФСБшнику хвостом, сделала несколько легко узнаваемых, типичных для зарывающих кучку собак и кошек, гребущих движений. Вновь обернувшись, удовлетворенно осмотрела получившегося снеговика и легким движением прыгнула вверх, скрывая слизкий глаз за невесомым, разыгравшийся вьюгой снегом. «Что это было?» Надежда Игоревна сурово посмотрела на мужа. «Не знаю», – откликнулся тот, вытирая лицо и пытаясь отряхнуться. «А что тут знать?» – внезапно вмешалась Маша. «Я же говорила, собачка, снежная, у нее какое-то длинное имя, так что я назвала ее Снежинкой. Она мне разрешила. И вообще, чего вы так испугались? Она добрая, но очень холодная, поэтому не стала со мной играть, чтобы я не замерзла. Я же тебе говорила, что это не сугроб, а собачка». Укоризненно повернулась она к матери. «Вечно вы мне не верите». «Да, говорила», – задумчиво произнес кое-как отряхнувшись, оправил, после чего повернулся к жене. «Знаешь, мне вот сейчас на ум пришло, а ведь после того, как Маша домового в кастрюлю поймала, носки и ключи от машины теряться перестали». «Да, интересно. А еще мне очень интересно, почему это снежинка?» С некоторым сомнением произнесла Надежда Игоревна, поскольку, на ее взгляд, подобное имя ну никак не подходило столь крупному и явно крайне опасному созданию. «К тебе такое внимание проявило. И не связано ли это как-либо с твоей работой, на которой ты последнее время сутками пропадаешь?»